Глава 18. На этот раз Анна не стала ждать, пока я появлюсь дома. Видимо, маясь от безделья, вечером забрела в так любимый ей пункт междугородних переговоров и потребовала соединить со мной. Когда телефон в моей квартире не ответил, ничтоже сумнявшись, звякнула сюда. «Откуда ты знаешь мой новый служебный номер?» – поинтересовался я. «Номеров телефонов большого дома на Лубянке в городском справочнике не найдешь». «Знаю и все», — фыркнула Анна. «Нигде от нее не скроешься. Надо взгреть коллег. Наверняка кто-то из них, кто знает ее по старой памяти, выдал ей номер. Кто? Ладно, узнаем и накрутим баки. Но это впереди, а пока же несколько минут мучений и терзаний». Она принялась меня истязать с искусством опытного китайского палача, для которого пытки — это древнее и почетное искусство. Предъявляла опять какие-то претензии. Вытягивала из меня жилы какими-то несусветными вопросами о моей личной жизни и ее полной безысходности. «Так и не нашел себе никого?» — требовательно и скорбно осведомилась она. «Нашел!» — воскликнул я. «Врешь!» — с вызовом произнесла она. «С чего это?» «Потому что врешь, да оно и к лучшему». «Это еще почему? Ревнуешь?» «Я? К тебе? Чуть не загубившему мою жизнь? Ты там совсем помешался?» «Еще нет, но так получилось, что именно сейчас вокруг меня полно помешанных», — хмыкнул я. «А также маньяков, расчленителей, шпионов. Полный набор», — захотелось мне добавить. «Просто с тобой ни одна женщина жить не будет. Приличная женщина, я имею в виду». Тут же поправилась она. «Обидеть хочешь?» «Какие обиды? Это же факт. Ты женат на своей работе. Тебе больше никто не нужен. А попрут с нее, и что будешь делать? Кто ты будешь? С кем ты будешь? И вообще будешь ли?» «Буду. Тебе назло, заноза», — выдал я, раздражаясь. «Опять хамишь. Что ж, для тебя это органично. Я все понимаю. И я тебя прощаю. Кто же тебя еще, кроме меня, простит?» Величественно, как королева, произнесла она и повесила трубку. «Ну что, до следующего звонка. Где-нибудь неделю может и выдержать, чтобы не донимать меня. Совсем какое-то смурное мое настроение рухнуло еще ниже. Все же умеют женщины, особенно некогда близкие, считающие себя обиженными, обделенными, обойденными, выводить мужчин из себя. Чуют они болезненную точку и при случае всегда воткнут в нее иголку, а то и спицу. Хотя резон в ее словах есть». «Ведь и правда, мы, чекисты, не столько герои и пламенные борцы, хотя всякое бывает. Мы муравьи, служебные особи, нацеленные на тайную войну. Дело не в том, что это нам нравится, дело в том, что иначе мы не можем. Когда нас выкидывают из дела, мы долго не живем. Ладно, все чувства по боку, у меня работа, у меня враги народа и шпионы, и у меня служебный долг, который куда сильнее и личных переживаний со страданиями, и даже самой смерти. Итак, у нас в деле два реальных фигуранта, сумасшедший Богомолов и добрый доктор по душевным болезням Дрожжин, и никого из них не спросишь, не прижмешь к стенке, потому что они исчезли, оба. Где же вы бродите, родимые? Живы ли, здоровы, как ваше настроение и аппетит? И как, дьявол, раздери, мне вас найти?» Я хлопнул ладонью по фотографии Дрожжина. «Кто ты?» «Поводырь пары своих пациентов, власть над больными душами, которых захватил? Сам ведомый, упавший в пучину безумия, или просто жертва? И где ты сейчас?» На столе опять зазвонил городской телефон. «Неужели опять Анна? Что ей не имется все?» «Но это была не Анна». В трубке послышался голос психолога, казавшийся отдаленным. В трубке скрипело, так уж повелось, что междугородняя связь у нас куда лучше внутригородской. Чудеса современной техники. «Чего тебе не спится?» – осведомился я. «8 часов вечера?» – недоуменно спросил Заботкин. «Дождь, шуршание листвы – самое то, чтобы выпить у камина бокал доброго вина и провалиться в мягкий сон». «Опа, а ты романтик!» С уважением отозвался психолог. «Нет, я скептик и брюзга». «Пропал мой сон. Надолго. Я тут кое-что прикинул, и такая удручающая картинка получается». «Что за картинка?» «Напрягся я, зная, что Заботкин попусту сотрясать воздух не будет. Черта у него такая. Как истинный ученый, он должен отмерить 100 раз, а уж потом отрезать, выдав результат». «Я же говорю, удручающая». «Весь внимание и нетерпение». «Ну уж это точно не телефонный разговор. Можешь сейчас подъехать ко мне?» «Дело не терпит. Я посмотрел в окно на площадь Дзержинского, которая теперь видна из моего окна, и которую нещадно избивали косые струи дождя. Да дело все стерпит, просто замрет и двигаться не будет. Странно все же это, и просьба о немедленном приезде, и еще какие-то настороженные нервные интонации в голосе психолога, которые пробивались даже через шуршание телефонной линии. Ладно, мы не гордые. Я потянулся за лежащими на столе ключами от служебной победы и сказал: «Через полчаса буду».